Пока я оглядывала ходячее несчастье, появился Ваня, несущий в руках проволочную клеточку. «Ну как?» — спросил он. «А она вообще ездит?» — робко поинтересовался я. «Иногда», — хмыкнул садовник, — «когда в хорошем настроении». Потом, увидав мою вытянувшуюся физиономию, быстро добавил: «Но сегодня миролюбиво настроено, садитесь». Я покорно влезла внутрь довольно узкого салона и, вдохнув неприятный кокосовый аромат, исходивший от зеркальца заднего вида, на котором болтался освежитель, спросила: «Что это вы несете?» «Так ловушку», — охотно разъяснил Ванька. «Какая-то дрянь в саду поселилась. Корни грызет у деревьев, кусты пообглодала». «Может, волк?» — предположила я. Ваня хотел было засмеяться. Уголки его рта начали разъезжаться в разные стороны, но потом парень, очевидно вспомнив, что говорит с хозяйкой, все же удержался. «Нет, волков тут не бывает. Скорее уж крыса хозяйничает. Вот кусок сыра положил. Эта дрянь забежит внутрь, дверка захлопнется. Тогда и поглядим, что за разбойник». Я поерзала на неудобном, жестком продавленном сиденье и включила мотор. Неожиданно он ровно заурчал. Я выжила сцепление и бодро покатила к воротам. Увидав меня на пороге, Раиса Андреевна удивленно спросила: «Вы? Что-то случилось?» Я смущенно заулыбалась. «Уж извините, Бога ради, понимаю, что беспокою вас. Такая ерунда получилась. Можно пройти?» «Да, конечно», — разрешила бывшая учительница. «Входите, входите». Я прошла в грязноватую, постарушечьи, заставленную банками кухню, села на липкую табуретку и забормотала: «Понимаете, денежки счет любят. Я вам доллары-то дала, а расписочку не взяла. Меня на работе отругали. Начальник прям ногами затопал. Иди, — говорит, — бери бумажку». «Господи, милая! — замахала руками Раиса Андреевна. — О чем разговор? Говорите, что писать». Подождав, пока она нацарапает на бумажке несколько слов, я пробормотала: «Уж извините, но у нас там такие люди. Ну, Наташа, небось, рассказывала». Раиса Андреевна вздохнула: «Да говорила, что очень все чванливые, малоприветливые, в особенности начальство. Буркнут сквозь зубы, и все. Никто не улыбнется, не поговорит по-людски. В общем, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. У нас, знаете, тоже в школе директор такой был. Чистый индюк. И смешно, и противно. Наташа иногда приходила усталая и жаловалась: «Ох, мамусечка, кабы не деньги, ей-богу, бросила бы присмыкаться». Раиса Андреевна вздохнула. Я мигом подхватила тему: «Да уж, дружить там не с кем. Не знаю, как у Наташи, а у меня ни одной родной души не нашлось». Кабанова машинально стряхнула с полинялой клеенки какие-то крошки. «У Наты тоже там подруг не было. У нее вообще по жизни всего несколько-то их и было. И, если честно говорить, то вообще одна — Ритчика Назарова». «Кто?» — изумленно спросила я. «Маргарита Назарова», — совершенно спокойно повторила Раиса Андреевна. «Рита? А вы ее знаете?» — удивилась старушка. «Ну, не слишком хорошо, шапошно», — начала я выкручиваться. «Просто один раз пригласили на прием переводчицей, а госпожа Назарова была там с мужем. Но как же они подружились? Насколько я понимаю, Рита очень обеспеченная женщина, даже богатая, а потом она старше Наташи». Раиса Андреевна усмехнулась. «Насчет возраста — это верно, а насчет богатства... оно к ней не сразу пришло, а с первым мужем. Был когда-то такой актер Инджикян. Может, слышали?» Я напрягла память. «Инджикян. Арам? Он, кажется, играл всяких злодеев, мошенников. Такой картинно красивый восточный мужчина. Но погодите, вы ничего не путаете? Он же жутко старый. Я видела фильмы, снятые с его участием в 50-е годы». Раиса Андреевна кивнула. «Правильно, вот он и есть». «Да как же так? такой дедуля. А вы сами где познакомились с Ритой? А квартира наша была коммунальной, принялась упоенно рассказывать старушка.